Я не могу расстрелять вас, хотя и не поколебался бы, но поблизости живут. Не буду я и бить вас по затылку, поскольку не уверен, что вы спокойно это воспримете. Связать вас тоже не могу, так как у меня нет привычки таскать с собой достаточное для 8 человек количество веревок и кляпов. Но, кажется, одно из этих строений будет подходящим для меня. Нечто вроде временной тюрьмы, где вы отдохнете. Сержант, включайте фары и ведите нас к одному из этих строений. Остальные будут следовать подвое. Миссис Кевилл и я будем замыкающими. Мой пистолет будет поблизости от ее виска, и если только любой из вас попытается бежать или устроить шум, я сразу спущу курок. Строения, как и предполагалось, были безлюдны. Вечернее доение коров прошло. Из хлева доносилось движение и мерное пожевывание коров. Грегори миновал хлев, прошел молочную, служившую теперь сараем для трактора, большой свиной хлев, свекольный навес. Он постоял у амбара и, наконец, выбрал то, чего искал, длинное низкое каменное строение с высокими амбразурами окон, то ли каземат, то ли древняя часовня. Здесь делали сидр. Тяжелый старинный дубовый пресс в дальнем конце дощатые нары для яблок вдоль всей стены, а у противоположной стояли закупоренные бочонки с недавно приготовленным сидром. Дверь до вильни была из крепкого дуба, и если кто-нибудь задвинул бы снаружи запор, то для излома двери понадобился бы таран. У нас не имелось тарана, но у нас было лучшее орудие — отчаяние, изобретательность и общая смышленность. Конечно, Грегори не был столь безрассудным, чтобы предположить, будто эта давильня удержит нас вечно. Или что наши крики не услышат на дороге или обитатели фермы, расположенной менее чем в 100 ярдах. Он знал, что мы не будем взламывать двери, не будем звать на помощь, ибо ни один из нас не останется в живых, что этот дом сидра мы сможем покинуть только на носилках, покрытые одеялами. Ледяная рука смерти стала наигрывать Рахманинова вдоль моего позвоночника. «Отойдите к дальней стене и оставайтесь там, пока я не запру дверь снаружи», — приказал Грегори. «Время не позволяет произносить напыщенные прощальные речи. Через полсуток я стряхну пыль этой проклятой страны со своих ног в последний раз. Я буду думать обо всех вас. Прощайте». «Никаких великодушных жестов к побежденному врагу?» — спокойно спросил я. «Вы просите пощады, Кевилл? У меня отыщется время для маленькой любезности человеку, который чуть не расстроил мои планы». Он шагнул вперед, ткнул мне левой рукой пистолет в живот, а пистолетом в правой руке провел по моим щекам. Я почувствовал острую боль, и теплая кровь заструилась по щекам. Мэри вскрикнула, рванулась ко мне, но Хардинджер удержал ее мощными своими руками и держал до тех пор, пока она не утихла. Грегори отошел и сказал: «Это тем, кто просит, Кевилл». Я кивнул в знак согласия. Даже не поднял руки к лицу. Больше изуродовать мое лицо он уже не мог, оно и до него было изуродовано. «Заберите миссис Кевилл с собой», — сказал я. «Пьер?» — с отчаянием в голосе воскликнула Мэри. «Ты что говоришь?» — воскликнул Хардинджер и грубо выругался, а шеф глядел на меня в немом удивлении. Грегори очень спокойно и равнодушно глядел на меня своими темными, невыразительными глазами. Затем странно мотнул головой и произнес: «Теперь моя очередь просить. Простите меня. Не предполагал, что вы догадались. Надеюсь, когда настанет моя очередь...» Он осекся и повернулся к Мэри. Несправедливо, чтобы такое прекрасное дитя... Ну, не вовсе же я бесчувственный, Кевилл, особенно если речь идет о женщинах и детях. Скажем, я вынужден был похитить детей с фермы в Альфингеме, но они уже свободны и будут с родителями через час. Да-да, было бы несправедливо. Идемте, миссис Кевилл.